Глава 18. Милена. Настроение хоть немного, но испорчено. Максим явно воспринял мой ответ на пожелание Лены на свой счет и решил лишить меня тех громкоголосных обещанных премиальных. Ну и ладно. Главное, чтобы ему в голову не пришло высчитывать с меня за разбитый стеклянный бокал по стоимости чешского хрусталя. И за перегоревший UPS, кстати говоря, тоже. Сотовый телефон показывает кучу пропущенных СМС и звонков от Димы и Иры. Быстро пролистываю их, поглядывая одним глазком на монитор. Время приближается к 14:00, и если босс заметит, как я трачу бесценное рабочее время на свой смартфон, мне не поздоровится. Я набираю телефон Иры, слушая ее радостное щебетание. «Сегодня вечером что делаешь?» «Я в кафе буду с Димкой, и кое-какие родственники тоже должны подойти». «Скучно. Я сегодня в клуб, с девчонками собиралась. Давай, приходи тоже. Я тебе адрес смс-кой кинула». «Да? Не видела. Наверное, пропустила». «Наверное, но скину тебе еще один раз, на всякий случай». Через полминуты приходит СМС с названием и адресом клуба. Вижу такое же СМС от Иры, пришедшее ранее и уже открытое. Наверняка открыла не глядя, как и некоторые другие. День тянется долго. Он кажется еще более долгим от того, что сегодня пятница. Завтра, наконец, можно не вставать рано и выспаться как следует. Это меня, несомненно, радует, как и то, что босс, то ли в честь дня рождения, то ли просто, что посчитал свою миссию исполненной, не прикапывается ко мне на протяжении оставшейся части рабочего дня и вообще покидает рабочее место еще в 5 часов. Красота, да и только. Настроение поднимается до прежнего уровня, и посиделки в кафе с родственниками проходят как нельзя лучше, в дружеской обстановке. «Все в силе?» Приходит сообщение от Иры. Пальцы замирают над сенсорным экраном. Но потом я решаю немного встряхнуться, чтобы вынырнуть из серой рутины будней. «Да, конечно», — набираю я. «В запасе есть еще 1,5-2 часа для сборов. Я долго воюю со старыми допотопными розетками, из которых то и дело вываливается вилка от электрического утюга и кое-как глажу желтое легкое платье, длиной чуть выше колена. Остается только добраться до пункта назначения». А из того конца географии, где я сейчас проживаю, добираться к столпам цивилизации – та еще задача. Но я ее мужественно преодолеваю, а в клубе уже блеснуется развеселая толпа. Я лавирую среди сотрясающихся тел, направляясь к бару. Вроде бы Ирка должна быть там. Обещала прихватить с собой еще парочку наших общих знакомых и даже зарезервировать столик. Впрочем, с ней можно ожидать чего угодно – главное, чтобы она не притащила с собой очередного кандидата в генералы, демонстрируя его всем и вся. Но уже приближаясь к стойке бара, я поняла, что, увы, но вечер будет испорчен. У стойки бара стоял он. Я узнала его по одной весьма выдающейся части тела, аппетитной мужской заднице, обтянутой рваными джинсами. Не то чтобы я фанатела по мужским задницам, но у него она была такая... Эх, впрочем, как и он сам. Какого черта ему понадобилось из всех клубов выбраться именно в этот? А как же статус? Не чета владельцу нескольких фирм толкаться среди обывателей простого клуба? Или тортик так подействовал? А что, съел ложечку и выпил чая, заваренного из пакетика? И подхватил вирусное заболевание, смерть обыкновенный, среднестатистический. Что делать? Развернуться и уйти? Или попытаться расположиться как можно дальше от него? На счастье, заметила пару свободных стульев на другом конце барной стойки и решила пойти туда. Но на меня налетел спешащий куда-то парень, едва не сбив с ног. Подхватил, извиняясь сумбурно, и поспешил дальше. Мгновение было потеряно. На намеченное мною место присели 2 тощие девицы, а мне пришлось садиться на стул, который располагался всего через 1 место от моего босса. Главное — не смотреть в его сторону, словно я его не видела вообще. Кажется, получилось. Я уместила свою попку на стуле и заказала коктейль. Прикинула сумму оставшихся в распоряжении свободных финансов и решила, что даже смогу сегодня позволить выпить еще один, но позднее. А вот где Ирку носит? Ее телефон безмолвствовал, и десятки СМС, отправленных ей, оставались без ответа. Вот всегда с ней так. Один раз выручит, в другой раз обязательно подведет. И этот человек еще упрекал меня в том, что я словно ходячие 33 несчастья. А сама-то... Я положила телефон экраном вниз на стойку бара, размышляя, как поступить. Оставаться здесь одной совсем не хотелось, а дозвониться до Иры было все равно, что пытаться лететь к Луне на бумажных крыльях. Вот же сучка! Хотя бы предупредила, что ли? Я бы тогда осталась в кафе с Димкой, Альбиной и кучей дальних родственников. Не бог весть, какое веселье, но все же лучше, чем торчать совсем одной в клубе. Я потянулась было рукой к телефону, намереваясь написать подруге последнее на сегодня письмо счастья. Как вдруг чья-то мужская рука проворно сцапала его с барной стойки. Я только успела развернуться и уцепить наглеца за рубашку. «Верни телефон, гад!» Гад развернулся. «Вот точно!» Он и есть самый настоящий гад. Стоит и ухмыляется, крутя телефон, зажатый между большим и указательными пальцами. Мой босс, собственной персоной. «Телефон верните, Максим Алексеевич!» Я протянула руку ладонью вверх. «Расслабься, мы же не на работе!» Вместо телефона босс переплел свои пальцы с моими и вновь развернул меня лицом к бармену, подав ему сигнал. Тот кивнул и начал что-то усердно взбивать. «И все же мне нужен мой телефон». Я выдернула свою руку из захвата, несмотря на то, что даже такое невинное касание его пальцев было очень приятным. «Мне нужен мой шезлонг. Мне нужен мой телефон», — передразнил меня Максим, наклоняясь к моему уху. «Что тебе еще нужно, Лена Милена?» «От вас ничего не нужно, кроме заработной платы в сроки, указанные в трудовом договоре». «О-о-о! Так мы будем говорить о деньгах?» Глаза Максима отчего-то полыхнули недобрым огоньком, и я поневоле отодвинулась. Кто знает, что у него на уме. Кажется, он находится в клубе уже не один час и успел выпить, судя по лихорадочному блеску глаз. «Ладно, извини». Внезапно изменил тон Максим. Непростой выдался денек. «Давай лучше выпьем». Бармен поставил передо мной на стойку бокал с коктейлем Дайкири. «Тебе же нравится этот коктейль?» «Нравится». Вырвалось прежде, чем я успела придержать язык за зубами. «Что-то мне это смутно напоминает», — шевельнулась мысль. «Ладно, не хмурься, я же без задних мыслей. На самом деле не ожидал увидеть тебя здесь. Считай пару коктейлей просто приятным бонусом к окончанию рабочей недели. Наверняка рада такому факту». «Что это с ним? Разговаривает как адекватный человек». Я потянулась за коктейлем и пригубила его. «Спасибо». «Не благодари», — махнул рукой Максим. «Сам умаялся за прошедшую неделю». «Не похоже. Выглядишь бодрым и полным сил». «Ну а что еще остается делать? Растекаться безвольным телом по дивану с бутылкой пива перед телевизором?» «Не могу представить себя перед телевизором, храпящим под футбол», — рассмеялась я. «Хм, на самом деле и такое бывает. Так что можешь и дальше портить свое мнение обо мне». «Ты сам его портишь». Вновь ляпнула я, не подумав, что эта фраза выглядит как «Я тобой очарована, так не разочаруй же меня». И похоже, что Максим воспринял ее именно так, заулыбался широко и озорно. Перед такой широкой улыбкой трудно устоять, и я, проклиная свою отзывчивость, тоже улыбаюсь в ответ. А Максим тем временем приближается и кладет свою руку мне на талию, наклоняясь к моему уху. «Может быть, ты все-таки определишься? То намекаешь на то, что я мелочевка, то просишь не разочаровывать тебя. Нет, так быстро коктейль не мог затуманить мне мозг. Это близкое присутствие Максима наполняет меня пьянящим ощущением, подхватывающим и уносящим куда-то прочь. Меня разрывают на части противоречивые чувства. С одной стороны, мне хочется закрыть глаза на какие-то заскоки босса и провести время с тем Максимом, что я знаю. С другой стороны, я отдаю себе отчет, что, может быть, во всем был виноват выпитый им алкоголь, что в первый раз, что сейчас. Как говорится, под градусом все выглядит иначе. Но, протрезвев, понимаешь, что к чему. Отсюда и его двойственное отношение ко мне. И мне очень-очень сильно не хочется, чтобы глупое сердце трепыхалось еще сильнее, чем бьется оно в моей груди сейчас. Я улыбаюсь в ответ Максиму и тянусь рукой к его пояснице. Краем глаза замечаю, как его улыбка становится еще шире. Быстро выхватываю свой телефон, что он положил в задний карман своих джинсов, и удираю со всех ног, расталкивая танцующих. Никакого дежавю не будет. И я уверенно выстукиваю каблуками свой шаг. Пусть найдет себе другую девчонку на 1-2 жарких раза. Я выхожу из клуба на улицу и вдыхаю свежий воздух полной грудью, слыша трель мобильного телефона. Ирка, наконец-то! Мила, я уже лечу на всех парах. Пришлось немного задержаться, мы тут с Олегом в пробке застряли. Ага, все ясно. Очередной кандидат в генералы. Ладно. Ир, не парься, я уже ухожу. Как? А почему? На самом деле я и без того уставшая была. А тут еще и ждать тебя надоело. Так что я уже на полпути домой. Ирка что-то щебечет в ответ, извиняясь. Но я скоро с ней прощаюсь и направляюсь к стоянке таксистов. Слышу торопливые шаги за спиной, и сердце уходит в пятки. Надо было заказать такси прямо к выходу из клуба, мечется в голове испуганная мысль. Я ускоряю шаг, бросаю взгляд через плечо, замечая только быстро движущуюся тень, и уже не таясь, припускаю со всех ног. Всего-то нужно пробежать 100 метров затемненного пространства, минуя переулок с тупичком. И я на хорошо освещенной стоянке, бьется мысль в голове. Я ведь в школе отлично бегала, подбадриваю я себя. Да, бегала я отлично, но явно не на каблуках-шпильках и в коротком платье. Чертова туфля натыкается на какой-то камень, и я, запнувшись, едва не лечу на землю. Нога ушла резко в бок, и меня хватают за локоть. «Да не ори ты!» — гаркает мне в ухо Максим и рывком тянет на себя. Мой локоть зажат в железных тисках. Максим крепко держит меня и ведет за собой. «Я с тобой никуда не пойду». «Успокойся, я же не маньяк». Мы как раз равняемся с самым темным участком переулка, и внезапно Максим толкает меня вперед, вынуждая шагнуть прямиком в тупик. Он наступает на меня и не дает вырваться. «Ты же сказал, что не маньяк!» Я пошутил. «Дурацкая шутка. Я хочу домой». «Пойдешь. Вот прямо сейчас и пойдешь. Только на вопрос ответь».